Уже ли тот, за чье спасение я так горячо со всей молилась Русью, ее покой упорством возмутит? Прошу тебя, не омрачи напрасно своей великой славы, покорись святителям и царскому велению. Князь-государь, моим большим поклоном прошу тебя, забудь свою вражду. Ирина низко кланяется Ивану Петровичу. Царица-матушка, ты на меня повеяла, как будто тихим летом. Своим нежданным, милостливым словом ты все нутро во мне перевернула. Как устоять перед тобой? Поверь, веленье государево исполнить я рад душой. Но наперед дозволь мне сказать два слова брату твоему. Не в первый раз, боярин, хитрой речью обходишь ты противников своих. Какой залог нам дашь ты, что не хочешь нас усыпить, чтоб тем вернее после погибель нашу уготовить? Князь, залогом вам мое да будет слово, и вместе с ним ручательство царя. Да-да, князья, я за него ручаюсь. Какая участь ожидает тех, которые в защите нашей веры к нам мыслили? Их ни единый волос не упадет и ни единым пальцем не тронут их. И будешь ты на том крест целовать пред государем? Буду. Как мыслите? На что согласен ты, мы все согласны. Вот моя рука. Друзья мои, спасибо вам. Спасибо. Аринушка, вот это в целой жизни мой лучший день. Владыка Дионисий, крест им скорее. Крест. Дионисий подходит к примиряющимся и поднимает над ними крест. Клянусь отныне не враждовать ни мыслью, ни делом к великому боярину, к Борису Феодоровичу Годунову. В том же я за себя и за своих забратьев, и за сторонников, за наших всех, за всех бояр и всех людей торговых целую крест Спасителя Христа. Целую крест, что шуйскими отныне мне пребывать в согласии и в любви. Без их совета никакого дела не начинать. Сторонникам же их, князьям, боярам и торговым людям, ничем не мстить за прежние вины. Вот это так. Вот это значит прямо Писание исполнить. Обнимитесь. Вот так. Ну что? Ведь легче стало. Легче.